Глава 15. Раф Мака важно шел по пустынным улицам, крайне довольный собой. Дела шли как нельзя лучше, дома его ждала новая горячая девочка. Мир был всесторонне прекрасен. Улыбаясь, Раф смотрел на небо. Летний зной раскалил все до последнего камня, но Рафу не было до этого никакого дела. Когда на душе так хорошо, не хочется огорчаться из-за какой-то жары. Рафу казалось, что здания танцуют вокруг него. Этакая забавная комбинация пружинящих шагов и игры наркотиков. Прекрасное ощущение. Под его музыку танцевал весь проклятый город. Что ж, отлично. По улицам бродили слухи, что Лемб убит, а Кар потерял своих лучших ребят. Это значит, появилась возможность подняться. Следующая ступенька наверх была свободна. Раф намеревался урвать себе местечко на верхней ступеньке наркобизнеса, где он сможет грести деньги лопатой. Потом он купит дом, как у голливудской звезды, и за раз у него будет по две девушки. Наверху что-то вспыхнуло и метнулось от одного дома к другому. Раф моргнул и замедлил шаг. Он внимательно огляделся, но ничего не обнаружил. Но ведь ему показалось, что там что-то было. Это просто движение горячего воздуха или выхлопных газов вытворяет такое с моим зрением, решил Раф и преспокойно двинулся дальше. Но ведь на крыше могли быть паршивцы, замышлявшие что-то плохое. И чтобы успокоить себя и припугнуть мерзавцев на крыше, Раф ткнул дулом УЗИ в небо, осматривая близлежащие крыши. Горячий воздух томно мерцал над залитыми солнцем раскаленными крышами, а в одном месте особенно. Раф присмотрелся повнимательнее. Ничего особенного. Мерцание было абсолютно прозрачным. Сквозь него отлично виднелась труба. Может, это из-за наркотиков он стал видеть как рентгеновский аппарат? Ведь на самом деле Раф не видел никакого очертания, только игру света. Но стоп! Это ему не нравилось. Раф выстрелил туда, где ему померещилась вспышка, и мерцание прекратилось. Раф улыбнулся. Нечего с ним шутить. Глухой удар по асфальту за спиной заставил Рафа испуганно обернуться, но опять ничего обнаружить не удалось. Только воздух заколебался примерно в метре от него. Раф поискал глазами люк или трещину, откуда мог вырываться поток горячего воздуха, но ничего подобного не нашел. Что за ерунда? Да это все наркотики. Из-за них в голове творится черт знает что. Рафу это очень не нравилось. Наверное, мрази, продавшие ему наркотики, подмешали туда что-то странное. Мерцание дрогнуло, и что-то невидимое резануло Рафа поперек груди. Он удивленно разглядывал две красных полосы, расползающихся по голубой ткани рубахи. Это его кровь. Какой-то мерзавец его ранил. Боль не смогла разогнать наркотический туман, но все же Раф понял, что ранен. Обезумевший УЗИ засыпал пулями всю улицу, но ни одного трупа не появилось. Раф испугался. Если здесь никого не было, то кто же его порезал? Раф стал поворачиваться, пытаясь обнаружить нападавшего, и в этот момент в его спину вонзилась пара ножей, застрявших по обе стороны от позвоночника. Несчастный ужасно изогнулся. Из обмякших рук на тротуар с грохотом упал УЗИ. Безвольно соскользнув с невидимого когтя, Раф мешком осел на асфальт. Лезвия, ломая ребра, скользнули вверх. Через несколько минут какой-то мальчишка, завернув за угол, увидел чье-то тело, распластавшееся в луже чего-то красного. «Наверное, пьяница разлил вино и сам туда же грохнулся», — решил он. «Но вино не бывает таким красным. Может быть, это краска?» Паренек подошел поближе. «Ой!» — воскликнул он. «Это был не пьяница. У пьяниц обычно бывает голова, а этот тип оказался безголовым, и он явно расстался со своей головой совсем недавно». Парнишка отскочил прочь. Его внимание переключилось на что-то темневшее неподалеку. «Вот это да!» – восхищенно воскликнул он, хватая УЗИ. Мальчишка огляделся по сторонам, ни души. Только из окна выглянула голова любопытной старушки. «Прекрасное оружие», — решил мальчишка. «Наверное, стоит баксов 100 или даже больше». Зажав оружие в руке, парень, что было мочи, побежал прочь. Через 5 минут безголовое тело обнаружила женщина. Глаза ее от ужаса округлились, и она стремглав побежала в ближайший магазинчик в следующем квартале. Продавец вызвал полицию. Когда тело положили на носилки и убрали в машину, офицер Браунлоу спросил напарника: «Как ты думаешь, этот жмурик для ФБРовцев?» Ортис оторвался от своего блокнота. «Что для ФБРовцев? Зачем еще?» «Ну, знаешь, это специальная группа ФБР, хочет знать о каждом странном убийстве». «Но ведь они сказали, что странное убийство – это когда с людей ободрана кожа, и они подвешены вверх ногами», – возразил Ортис. «И люди непременно должны быть вооружены. Где ты тут видишь оружие?» «Зато здесь есть стреляные гильзы», – резонно заметил Браунлоу. «Кто-то обронил их. Я не вижу никакого оружия вообще. И нет ободранных трупов или чего-то в этом роде». «Но здесь есть безголовый человек», – не сдавался Браунлоу. «Это ты называешь странным? Вот если бы этого парня вывернули наизнанку, то я бы назвал это странным». «Послушай, приятель, ФБРовцы слишком заняты, чтобы беспокоить их всякой ерундой. Они чертовски заняты с нашим тиром, который опечатали, и безумно заняты тем, что суют нос в наши дела». «Нет, дружище, я не хочу им докладывать об этом деле. Тем более, что лейтенант Томас оповестил о 2 убийствах прошлой ночью». Браунлоу кивнул. «Мы поняли друг друга», – закончил он этот разговор, убирая блокнот. В международном аэропорту Кеннеди генерал Филлипс говорил своему адъютанту. «Им нужен только шефер, иначе они убили бы кого-нибудь еще, но пока этого не случилось». Этим же вечером, когда самолет Филлипса был где-то над Мексиканским заливом, Карр узнал, что кто-то убил Рафа Мака и в качестве сувенира унес с собой его голову. «Дьявол!» – процедил сквозь зубы Карр. Ему очень хотелось врезать этому ухмыляющемуся говнюку, принесшему весть. Но Карр не поддался искушению. Кроме того, у Карра теперь был мерзкий пистолет 38-го калибра. Ведь свой 357-й он потерял на Бикман-стрит и до сих пор ужасно расстраивался по этому поводу. Конечно, он приобрел другой, но до сих пор не привык к нему. Его занимали гораздо более важные вещи. Вот, например, эти непонятные убийства. Раф Мака не был первым и даже не был вторым. Карр думал, что Мака займет место погибшего Эдди, но теперь Мака такой же мертвый, как и Эдди. «Вот черт!» – опять выругался Карр. «Кто-то убирал самых отъявленных негодяев во всем городе, за исключением самого Карра, которому удалось уцелеть и унести ноги во время первой резни. На улицах поговаривали, что те, кто устроил первую резню, вскоре прирезали и группу полицейских. Значит, все эти убийства не были делом рук ФБР или полицейских, решивших плюнуть на правила и серьезно взяться за дело. Эти правильные ребята не станут так грубо играть. Хотя виновником убийств могла быть группа изобретательных полицейских, вышедших из себя. Это мог быть придурок Шефер со своими дружками, ведь он достаточно сумасшедший, чтобы задумать такое. Первая резня не очень-то испугала Карра. Он решил, что его хотели испугать таким образом, выплеснули праведный гнев. Вернувшись домой, он опять занялся бизнесом, как обычно. Попытался прибрать к рукам всю власть. Ведь теперь, когда Лемба ободрали как баранью тушу, вся его организация могла оказаться у него в руках. Вначале необходимо было убедиться, что никто из оставшихся в живых ребят Лемба не метит на место погибшего босса. Ничего, все они теперь его ребята. Карру не нужны новые соперники. Но потом кто-то прикончил Тони Блу и оторвал ему голову на хорах церкви Святого Марка. И кто-то прирезал Кью-Кью в доме его любовницы, и ему тоже оторвали голову. Ходили слухи, что это ребята Карра добивают остатки банды Лема. А еще говорили, что один из гангстеров Лемба хочет всем показать, как он крут. Но все это не объясняло ни первую резню, ни сообщение об убитых полицейских. Карр не знал, кто творит все это и почему, но он знал одно. Он должен прекратить это безобразие. Карр не собирался заниматься бизнесом и приводить в порядок дела, пока это не кончится. Так что он на время забыл о бизнесе и стал накачивать мышцы. Рано или поздно убийцы сделают неверный шаг и обнаружат себя. А вот тогда Карр узнает, кто они, обрушится на них и перебьет их всех. Но чтобы справиться с этим, надо набрать самых отчаянных ребят, которые только сыщутся в городе. Понадобится и его банда, и побольше мускулистых ребят с улицы. Для такого большого дела нужно много народа. Надо, чтобы они были готовы выступить по его приказу. Карр сразу занялся этим. Стал составлять список телефонных номеров своих ребят, лучших из остатков лембовской банды, парней из верхней части города, не возражающих против внештатной работы, крепких ребят с острова, со всех 5 частей города. В этот момент Карра не волновало, кто виновник убийств – Шефер, колумбийцы или кто-то еще. Когда он это выяснит, он уже будет готов.